Анамнез. В кабинете врача. Пациент, морщась, демонстрирует вскочивший на носу прыщ. К нему подходит доктор. Интересненько. Язык покажите. Глотните. Еще. Глазки вверх, вниз. Печеночка не беспокоит? Почечки? Нет? Любопытненько. Глазки закройте и пальчиком к носику. Ой! Что такое? Прыщ. Ага, ну-ка, пройдитесь. На меня? От меня? Пошадывает? Вроде нет. Напрасненько. Ушки, горлышко. Скажите, а? Интересненько. Выпиваете? Что вы? Напрасненько. Достает бутылочку, рюмашку опрокидывает. Свинкой болели? Кажется, нет. А что-нибудь из детского, коль? Скарлатинка, сифилис. Мама не рассказывала? Пациент мотает головой. Любопытненько. Да вы присядьте, присядьте в вашем-то положении. Курите? Нет. Напрасненько. Доктор закуривает, садится на край стола. Кости по утрам не ломят? Мышцы? Голова? Нет? А что по утрам? Стул? Ну, я так и думал. Кровавый? Пациент вздрагивает. Любопытненько. А глисты? Но в детстве-то были, не отпирайтесь. Острицы, аскариды, цепень? Пациент пожимает плечами. Значит, все-таки цепень. Интересненько. Ну-ка, прилягте. Что ж вы ручки-то на грудь? Рановатенько. Вводит стетоскопом. Вдохните. Выдохните. Так, дыхание прерывистое. Спортом занимаетесь? Да. Напрасненько. Не болели желтушкой там, краснушкой, петрушкой? Какой еще петрушкой? Ну, насморки, ОРЗ, может, роды? Не помните? Вы как шли? Ножками, спинкой? Да нормально я шел. Напрасненько. Может, травились чем? Сульфидами, грибочками, колбаской? Нет. Сбои сердца, изжога, что-нибудь из кишечного? Слушайте, а хотите кардиограммку с клизмочкой? В сочетании картинка ярче. Кстати, вы женаты? Пока не довелось. Вот и верно, вот и правильно. С завещанием мороки не будет. Посмотрите-ка на молоточек. Братец. Что-то серьезное, доктор? Ну, медицина не всесильна. Кто раньше, кто позже. На животик повернитесь и брючки вниз. Только ножки не протягивайте. Рановатенько. А может, я пойду? Нет, что вы, от меня еще никто не уходил.